«Значит, Томпсон», — уточнила Женька, вспомнив приятного молодого человека, веселого и добродушного. «Возможно», — задумчиво протянул Кощей. «Но гарантировать я не могу». «И что теперь?» «Теперь начинается самое сложное». Кощей действительно стал серьезен, как и никогда. Даже после визита Белобога у него не было такого выражения лица. «Мы их будем ловить». «А я живец?» — уточнила Женька. «Да. Завтра все поедут на пикник к реке. Ну, ты помнишь?» «Еще бы!» — оживила Женька. «Так вот, ты останешься дома, потому что заболеешь». «Одна?» «Почти. Слуги не в счет. Да и Карл тебе не поможет», — кивнул Кощей. «Под видом меня Томпсон попытается войти в комнату. Не бойся, тут защита, как в швейцарском банке. Пока сама не впустишь, они не войдут. А перед тем, как впустить, ты призовешь меня». «Как?» — спросила Женька. «По имени», — ответил Кощей. «Кричать дядя Максет?» — нервно уточнила Женька. Кощей смотрел на нее очень внимательно. «Я сказал, призовешь». «Ясно. По настоящему имени?» «Да. Я прибуду секунды через три, и мы накроем всех с поличным». Воцарилось молчание. «Они ведь попытаются меня убить, да?» Еще раз уточнила Женька. «Я бы поставил на это», признался Кощей. «У тебя, конечно, будет определенная защита, помимо комнаты, но полностью обезопасить я тебя не смогу». «Вам же Астарот предоставил 3 минуты», — напомнила Женька. «Я проверил. 25% он взял как комиссионные. Остается 2 с небольшим. Давай договоримся о пароле, на случай, если я зайду». «Куда ушли слоны?» — грустно предложила Женька. «Отзыв: слоны ушли на север», — усмехнулся Кощей. «Не думаю, что это понадобится. Так, для успокоения». «Что ж», — он резко выдохнул, сел нормально и назидательно поднял палец, перечисляя. «Завтра все убывают, ты остаешься и ждешь. Едва услышишь подозрительный шум, зовешь меня. Думаю, для верности Черчак выждет некоторое время, но не больше часа». «Почему?» «Далеки ехать 1,5 часа. В пути затеряться легче. Он сочтет, что успеет разобраться с тобой и вернуться, не вызывая моего подозрения». «И он заподозрил, что я вам рассказал о том, что вы были в курильной?» «Возможно», — кивнул Кощей. «Но как он будет рассуждать? Отменить выезд я не в силах. Это слишком подозрительно. Значит, скорее всего, оставил тебя под присмотром Карла. Но постараюсь вернуться, как только смогу. То есть, под благовидным предлогом, уеду с пикника не позднее, чем через 1,5 часа. Едва помогу гостям добраться. Отсюда и время его предполагаемого посещения». «Почему Карл меня не защитит?» — допытывалась Женька. «Они его нейтрализуют», — вздохнул Кощей. «Убить не смогут, но наверняка сделают так, что он будет на другой стороне замка». «А вдруг они демона вызовут?» — спросила Женька. «Как тогда? С магами?» «Исключено», — отрезал Кощей. «Маги тоже так считали», — скептически отозвалась Женька. «Просто никто не в курсе, но мой замок стоит на серебряном фундаменте», — пояснил Кощей. «Как это?» — Женька опешила. «Да вот так, детка. Серебряная пыль на каждом камне по окружности. Вдобавок под замком рудник». «Настоящий!» — восхитила Женька. «Неразработанный», — поправил Кощей. «Короче, здесь вызвать демона или кого покруче невозможно. могу поклясться жизнью. Но ведь гости об этом не знают, — осенило Женьку. Они же наверняка попытаются. Скорее всего, — согласился Кощей. Так давайте завтра пробежимся по комнатам и проверим, вдруг кто пытался демона вызвать. Каким образом? — осведомился Кощей. Будут ведь следы от пентаграмм, — снисходительно пояснила девушка. Меловые отпечатки? Нет. — с сожалением сказал Кощей. — Чертить мелом слишком предсказуемо. К тому же Карл почует непорядок. Пентаграмму можно выложить обычной бечевкой и приложить руны, начерченные на бумаге. Соберут все в кучу и никаких следов. — И вы не почувствуете колдовство? — Только состоявшееся. Они опять помолчали. Первым сдался Кощей. «Иди спать», — велел он. «Думаете, я после такого засну?» — удивилась Женька. «Я же рядом», — Кощей удивился не меньше. Он повел рукой, и сон навалился на Женьку, как пуховое одеяло. «Вот и ладушки», — донесся голос Кощея. «Ну, а я пойду готовиться к завтрашнему веселью, хотя...» Кому веселье, а кому не очень. Ему пришлось полночи заниматься организацией завтрашнего выезда, так как до того он не успел. Потом отправился спать и угодил в горячие объятия Ванессы. Разочаровывать женщину он не хотел, а потому на сон осталось не более 2 часов. Ранним утром караван телег, груженный всем необходимым для пикника, отбыл в сторону реки, а Кощей, изображая бодрость, приветствовал гостей, сетуя про себя, что им не спится. Голова его была забита предстоящими событиями, совершенно не связанными с пикником, но марку он держал, и его гостеприимство грозило войти в поговорку. Завтрак был подан значительно раньше обычного. И начались сборы. Мужчинам предстояло ехать верхом, для дам пригнали из деревни экипажи. Перед отъездом оповещенные девицы пестрой стайкой забежали навестить Женьку. Большинство, выказав искреннее сожаление, что она не сможет поехать, убежали готовиться, и задержалась, естественно, Генриетта Джонс. «Как жаль, что вы не едете», — в который раз сообщила она, явно не собираясь покидать насиженный диван. «Лорд Блэкгот сказал, что мы отправляемся к реке, той, что отделяет его поместье от бенефиция сквайра Терренса. Там холмы, огромный яблоневый сад и очень живописные развалины. Еще он обещал музыкантов и даже поставил шатры на случай дождя. Представляете?» А сквайр Терренс сказал, что будут лодки для катания, и по обоим берегам реки есть настоящие купальни. Женька улыбалась, кивала и скрежетала зубами в ожидании, пока эта дура уймется. Ей очень хотелось поехать со всеми на пикник, где будет весело, а не торчать в комнате, не смея высунуть носа в ожидании убийц. «Как считаете, Джейн, это колея мне идет?» «О да», — с чувством отозвалась Женька. «Оно так оттеняет ваши глаза. Знаете, Генриетта, а ведь мой дядя не такой славный, как кажется. Он, к примеру, терпеть не может опозданий. Я раз не вышла вовремя к завтраку, так меня в обед без десерта оставили. Прямо при гостях. Представляете?» Уловка сработала. И, спешно распрощавшись, мисс умчалась охмурять лорда. Посещение лейтенанта Генри прошло быстрее, приятнее и всколыхнуло воспоминания о Елисее. Все-таки царевич был гораздо лучше.